Глава пятая. Я вскочила с него, как ошпаренная, едва не завалившись на бок в ту кучу снега, что мы стащили за собой. «На меня?» Он сказал о том, что хочет меня с таким выражением лица, будто в этом не было ничего страшного. Вернее, страшного-то, может, и ничего, но это же... «Кроха!» Его рука выстрелила вперед за секунду до того, как я начала подниматься на ноги. Сильные пальцы ухватили меня за воротник комбинезона и дернули на себя снова. Заставили распластаться на крепкой груди и напряженном животе снова. «Пусти!» «Да посмотри ты сюда вначале, бешеная!» Строго, без намека даже на усмешку, приказал Денис. Я вывернула голову, чтобы посмотреть туда, куда он показывал. И обомлела. Запоздалый холодок прокатился по спине, концентрируясь во впадинке между ягодиц. Сверху, из бугристого потолка, прямо над моей головой, торчал, как обломанный штырь, толстый обломанный корень дерева. Острый, крепкий, будто заточенный. Если бы я все же встала, выпрямилась, он бы воткнулся мне ровнёхонько в темя. «Пробило бы голову», — констатировал Денис, припечатывая меня дополнительно. «Это что вообще?» – прошептала я, начиная осматриваться. «Куда мы упали?» Мы лежали в земляной пещерке, небольшой и почти правильной круглой формы. Стены были плотные, слежавшиеся, потолок подпирали корни деревьев. «Это берлога», – спокойно ответил Денис. Наше дыхание белыми клубами вырывалось в холодный воздух и смешивалось между собой. «Что?» Мой голос сорвался на хрип. «Ну, домик медведя. Уютненько, да? Как тебе?» У меня похолодело внутри. «Медведь? Это который бурый и голодный снежной зимой? Мы его разбудили шумом двигателя, что ли? А хозяин где?» — спросила я, с ужасом глядя в черную пасть норы. «Пописать вышел, наверное». «Денис, блин!» Завопила я и с новой силой рванулась к выходу, который был где-то сверху. Перчатки скользили по смёрзшейся земле и снегу. Я пыталась подняться, но только осыпала и себя, и Дениса всяким лесным мусором и снежным крошевом. Комбинезон из чистого и красивого превращался в загаженный. «Соня, Кроха, успокойся!» он придет и нас сожрет!» Я захлебнулась паникой. Крепкие руки обхватили меня за талию. Денису даже не пришлось вставать, да он бы и не смог здесь со своим ростом. Просто взял меня и посадил к себе на колени, зажимая руки, чтобы я успокоилась. А я не выдержала. Уткнулась лицом ему в грудь, слыша даже через плотную ткань, как грохочет его сердце. Или это мое? «Крох моя». Его губы коснулись моего носа легким поцелуем. «Берлога старая, брошенная. Тут нет медведя сейчас». «Откуда ты знаешь?» Я съеживалась в его объятиях, пытаясь поймать ложь в спокойных словах. «В 200 метрах отсюда идет трасса для снегоходов. Мы с нее приехали. Дикий зверь не будет селиться в таком месте. Для него слишком шумно. Это заброшенная берлога, и мы в полной безопасности». Денис говорил так уверенно, так спокойно, что моя паника начала понемногу отступать, уступая место дрожи и осознанию нашего дурацкого положения. Я замерла в его руках, вдруг понимая, насколько прочно он меня держит. И насколько мне не страшно. «Нам надо вылезти». Мне хотелось запрокинуть лицо, чтобы мои губы касались его и дальше. «Надо», — согласился Денис. «А как?» «Разберемся». Я глубоко вздохнула. Пахло землей, хвоей и его кожей. Приятным мужским запахом, ненавязчивым свежим ароматом парфюма. «Прости меня», — выдохнула я обреченно. «За что?» Я руль дернула и все испортила. Мне стало жутко стыдно. «Эй, Крох, ты чего?» Он немножко отстранился, подхватывая мой подбородок пальцами. Поднял мое лицо кверху сам, и в этой тьме я кое-как разглядела его улыбку. и не стала отворачиваться, когда его губы накрыли мои. Это был не страстный, не нежный поцелуй. Настойчивый, твердый, почти что деловой. Но даже от такого у меня перехватило дыхание и начисто вылетели из головы все мысли о медведях, снегоходах и собственном идиотизме. «Ты что?» Я уперлась перчаткой ему в плечо. Зато страдать перестала и истерить. Его хитрую улыбку я уже почти научилась считывать кожей. Работает лучше валерьянки. На многих проверял, съязвила я, пытаясь спрятать собственное смущение от его правоты. И вообще от всего. Поцелуй горел на губах, все еще сохраняя его тепло и вкус. На многих, не на многих, но проверял, да. Денис снял меня с колен и привстал. «В уголок прижмись и очки надень, чтоб пыль в глаза не попала». Я послушалась. А что мне было еще делать? Злиться на него за признание или за поцелуй? Так я злюсь? Еще как? Головой понимаю, что неразумно, а поделать ничего с собой не могу. Он взрослый мужчина, да и я не девочка. Мне 28, а ему больше 30. Точно вот не помню из статьи в интернете, зараза, а? Взрослые мальчики и девочки все. И кольца, даже следа, на его пальце нет. И я тоже свободная с недавних пор. Курортные романы не практиковала никогда, правда, даже презирала. Но один поцелуй ведь ничего не значит. Пока я предавалась душевным терзаниям, Денис копал снег. И землю. Крупное тело двигалось мощно и сильно, будто без всяких усилий. Но крайне эффективно. Глыбы снега и комья земли летели вниз, расширяя вход в берлогу и образуя под ногами Дениса ступеньку. «Иди ко мне». Ко мне протянулась рука. Я попыталась подняться, забраться на этот приступок, чтобы встать рядом с ним, но он ждать не стал. Подхватил меня под мышки и легко, будто я вообще ничего не весила, усадил на край берлоги. Попе сразу же стало холодно, но я с каким-то облегчением вдохнула морозный воздух ртом. «А ты как?» Нагибаться вперед и смотреть вниз я опасалась. Вдруг подо мной все обвалится. Опять на него рухну. «Отползай!» Меня хлопнули по ноге. «Денис!» Я послушалась, на коленках отползла от входа в берлогу. Оглянулась. Вокруг росли тонкие гибкие сосенки. «Может, сосну?» «Мне нравится твой вариант, но давай в отеле. Холодно же, блин». «Заиграев, когда мы доберемся до отеля, я тебя прибью за твои шуточки. Я тебе сосну наклоню. Дерево, адреналинчик ты конченый». Он расхохотался, и его смех был таким заразительным, что я не выдержала и тоже рассмеялась. Этот смех смыл последние остатки напряжения. Мы были грязные, замерзшие, в самой настоящей заднице, но живые и здоровые. Как тут не радоваться? «Не надо дерево». Он, наконец, перестал задыхаться от смеха. «Просто отойди и все». «Ладно». До меня донесся сочный «эх». Я успела увидеть только его руки, упершиеся в края черной дыры, а потом из нее вылетели мужские ноги. Я успела моргнуть один раз, а Денис уже присел рядом со мной. От сильного выдоха снова взметнулось облачко пара. И я позорно залипла на этом мужике. Классный, сильный, могучий, умелый и уверенный в себе, как никто. Варвар и спаситель в одном флаконе. «Встань, попу отморозишь», — прервал он мои восторги. «А ты испытываешь к ней слабость?» — ляпнула я неожиданно. «Божечки-кошечки, дразнить варвара? Где мой ум?» «И уже весьма сильную», — кивнул он, заставляя меня прикусить язык. Снегоход возвышался черной горой в лунном ярком свете. Закопался в снег одной гусеницей, мотор от падения заглох. Денис начал его быстро раскапывать, а я больше не рисковала поднимать опасную тему собственной задницы. «Не до шуточек сейчас». Мы одни, в лесу, и холодно. Тут бы эту самую задницу спасти вначале. Исконный русский мат дал мне понять, что со спасением что-то идет не так. «Что?» Я подскочила к Денису с умным видом. «Пружины на балансирах лопнули». Он вытер вспотевший лоб краем рукава комбинезона. От удара, наверное. И что? Тоже мне нашел, как объяснить. Не поедет красавчик пока никуда. Денис задумчиво поджал губы. Буксировать надо, ну или чинить тут на месте. Но это только днем и с запчастями. И что делать? Да, я знаю, что выгляжу как кукушка сейчас, но мне же страшно. Лес, ночь, мороз. Пойдем пешком. Денис пожал плечами. В общем-то, тут не так, чтобы далеко. Дойдем до трассы, там подберут. Или дадут знать вниз хотя бы, чтобы за нами приехали. Хорошо хоть идти вниз, а не в гору. Он посмотрел на испуганную меня, и в голубых глазах заплясали чертики. «Ты когда с горки в последний раз на попе каталась? Давно?» «Может, позвонить кому-то?» Проигнорировала я его дурацкий вопрос и достала телефон. Экран был цел, но в углу красовался предательский крестик. «А, связи нет». Денис взглянул на меня, и его ухмылка стала шире. Он развел руки, указывая на темный заснеженный лес, на сияющую вверху луну, на нашу нелепую ситуацию. «Ну что ж, нас ждет увлекательная прогулка под луной, кроха. Пойдем, тебе понравится. Р. Романтика».